Луи Буйе. Я очень не люблю поэта с влажным взором, что, глядя на луну, бормочет ряд имен, и перед кем весь мир лежит немым простором, пока не внес он в мир Лизетту или Нинон. Забавно наблюдать их жалкие старанья природу украшать. У них уловок тьма. То дамской юбочки среди кустов мельканье, то шляпка белая на зелени холма. Конечно, не понять им вечная природа ни музыки твоей, ни дивных голосов. Им скушен путь в тени таинственного свода. И только женщину напомнит шум лесов.